Ее не волновало то, что она промокнет. «Я готова», — подумала она, стиснув зубы и хлопнув дверью внедорожника. Она огляделась, но Билла нигде не увидела. Он пошел вдоль огороженной зоны стройки, надеясь найти сторожа. Она больше не могла ждать ничего и никого, но решила известить его о том, что происходит. Она достала телефон и написала. «Я знаю, где он, к западу от стройки. Быстрее». Интересно, как скоро Билл сможет ее догнать? Он может даже не прочитать сообщение тут же, если разговаривает со сторожем. Она отправила следом. «Одиночный дом у реки». Она быстро пошла сквозь дождь, и вскоре вся стройка осталась позади. Дорога заканчивалась на широком открытом поле, на котором там и тут росли деревья. Она знала, что река где-то впереди, хотя и не видела ее. Единственный свет горел в небольшом домике с краю от дороги. Вот он. Это убежище Петерсона. После того, что ей только что сказала девочка, она в этом не сомневалась. Она осторожно подошла к дому, держа в руке пистолет. Обычным ее действием было постучать в дверь и объявить, что это ФБР. Но ситуация была нестандартная. Петерсон где-то держит Эприл. Прежде чем Райля сможет с ним сразиться, она должна найти и освободить дочь. Она подкралась к дому и проверила фундамент. По своему опыту она подозревала, что Петерсон будет держать жертву под полом дома. Но у этого дома был низкий бетонный фундамент, в котором она не увидела никаких отверстий. Она решила, что вход может быть с другой стороны. Райли быстро пошла в обход дома, пока не наткнулась на деревянную террасу. «Наверное, она под ней», — подумала Райли. Но тут ее взгляд упал на оторванную доску, лежащую на земле, которая вела под доски. Она наклонилась и посветила фонариком внутрь. Там было пусто, хотя она видела следы недавнего присутствия там людей. Наверное, Эприл была там совсем недавно. Но где она теперь? Убежала? Или же Петерсон вытащил ее, планируя покончить с ней? У Райли зашкаливал пульс. Больше не беспокоясь о том, что ее могут услышать или увидеть, она пробежала по террасе к горящему окну. Внутри никого не было видно. Она дернула дверь, заперта. Она разбила окно, сунула внутрь руку, открыла его и забралась внутрь. Держа пистолет наготове, Райли обошла дом. Это не заняло много времени. Быстро окинув взглядом спальню, ванную, гостиную и кухню, она поняла, что дом пуст. Но лампы горели, как будто Петерсон уходил в спешке. Куда? Она открыла заднюю дверь и вышла на террасу. Дождь заканчивался. Осветив фонариком двор, она заметила что-то новое. Глубокие следы от шин, которые зигзагом уходили от дома в сторону открытого поля.